Глава 12. «Принцы сами выберут себе хранительниц», — сказала Марсём. «Это их привилегия, старый рыцарский закон. Рыцарь выбирает даму, которой служит и которую защищает». «Тебе хорошо, ты Петькины жизни хранить будешь», — проворчала Наташка. Она боялась, что ее не выберут. А я совсем не боялась. Я знала, как будет. Но и Наташка зря волновалась. У нас в классе мальчиков было меньше, чем девочек. «А в защитниках, — сказала Марсём, — нуждаются все. И хранительницами тоже хотят быть все. Поэтому, кроме меня, Петя выбрал еще и Наташку. Сначала меня, а потом ее. Он не мог поступить иначе. Он всегда поступал правильно». Дедушка возил меня в школу на машине. Как-то, проезжая мимо троллейбусной остановки, мы увидели Петю с Наташкой и Петину бабушку. Дедушка притормозил, открыл дверцу и пригласил их сесть в машину. С тех пор он все время так делал, а иногда очень редко, когда дедушка уезжал в командировку, нас в школу провожала Петина бабушка. Петя был кругленький, пухлый и задумчивый. Никто не знал, о чем он думает, он мало говорил. Зато любил слушать. Меня, Наташку, свою бабушку. Но меня больше всего. Петина бабушка считала, что я хорошо влияю на Петю. Она специально готовила пирожки и приглашала меня в гости. Обычно вместе со мной заявлялась Наташка. Это было почти неизбежно. Наташка жила в том же доме и считалась моей лучшей подругой. А пирожки ей нужны были гораздо больше, чем мне. Из-за развода Наташкина мама была вся на нервах, и еда дома стала готовиться с перебоями. Я приходила к Пете в гости. С Наташкой и без Наташки. Ела пирожки, смотрела мультики и играла в Петины игрушки. Но я не могу сказать, в чем именно заключалось мое благотворное влияние на Петю. Наверное, я просто боюсь сказать. До сих пор боюсь. Очень скоро, после того, как дедушка первый раз посадил в машину Петю с Наташкой и Петину бабушку, у Пети дома случилось несчастье. Его мама заболела. Она заболела не просто так, а будучи беременной. Врачи очень беспокоились не только за ее здоровье, но даже за жизнь. Петина мама должна была все время ходить в маске, и ей нельзя было общаться с теми, у кого насморк. Даже самый маленький насморк мог запросто ее убить. А у Пети насморк был очень часто и не маленький. И так получилось, что он стал опасен для своей мамы. Поэтому Петин папа увез маму жить куда-то за город и только иногда приезжал за сыном, чтобы отвезти повидаться с мамой, когда у Пети не было насморка. Папа сказал, он заработает много денег, поедет за границу и достанет нужное лекарство, чтобы мама поправилась. Мама поправится обязательно и родит Пете сестричку. Но пока Петя должен терпеть и жить с бабушкой. Петя должен быть мужественным, не капризничать и хорошо учиться. И Петя терпел и жил с бабушкой. А Петин папа очень много работал, больше, чем по силам нормальному человеку. Потому что, объясняла Петина бабушка дедушке, лекарство для мамы стоило баснословных денег, но они, конечно же, справятся. Потому что, слава богу, есть Марсём и вот Алиночка. Петя старался следовать папиным наставлениям, но у него не очень получалось хорошо учиться. Он часто был рассеянным, быстро уставал и рвался на перемену. Однако Марсём была его первой учительницей, он любил ее в полном соответствии с законом. И это ему немного помогало. А Марсём знала про его маму и всегда сажала около себя. Часть уроков проходила на ковре. Мы сидели, скрестив ноги по-турецки, иногда лежали на животах, а Марсём рассказывала про имена, про греков или про что-то другое. И было два места рядом с Марсём, где все хотели сидеть. Раньше все сидели по очереди, а потом, когда Петина мама заболела, одно место справа закрепилось за Петей. Когда мы перебирались на ковер, Петя устраивался у Марсём под боком, как котенок, и она легонько прижимала его к себе. Она даже разрешала ему лежать, когда другие сидели. Если он вдруг начинал возиться, отвлекался, она прижимала его к себе чуть покрепче, чтобы он утих и сосредоточился. А когда ругала, говорила, «Ты мужчина или нет?» Потому что была уверена, Петя не просто мужчина, он верный и преданный рыцарь. Она так считала из-за меня. Вообще-то мы в классе следили, кто с кем вдруг встанет в пару и кто за кем бегает на перемене. И если вдруг кто-то бежал за кем-то новым, это сразу замечали, начинали обсуждать, задирать или дразнить, из зависти или просто так, для интереса. И только над Петей не смеялись. Петя всегда вставал в пару со мной. И на музыкальных занятиях хотел танцевать только со мной. Танцевал он очень плохо, не попадал в такт музыки. И его ногам требовалось много времени, чтобы освоить новое движение. А у меня все получалось легко, и наша учительница танцев, Юлия Александровна, часто ставила меня в пару с другими мальчиками, более ловкими и подвижными. Но когда мы сами становились в пары, как хотели, Петя неизменно оказывался в одной паре со мной. И еще он ездил вместе со мной в школу и обратно. И я ходила к его бабушке на пирожки, и мы играли в его игрушки. Петя любил строить из кубиков. Когда он был один, он всегда строил дома, башни, заборы, гаражи. Большие, маленькие, все время разные. Но в этих домах и башнях никто не жил. В гаражах иногда стояли машины, но они были будто бы ничьи. Меня это удивляло. Когда я строила домик, даже самый маленький, я сразу туда кого-нибудь поселяла. И там начинало что-то происходить. А Петя строил ради чего-то другого, чего я понять не могла. Ради того, чтобы это было, и занимала всю комнату, и даже иногда вылезала в коридор. Однако, когда я предлагала заселить его город, он всегда соглашался. Он был рад, что у меня есть желание. Я приносила с собой человечков и зверюшек, и маленьких монстров. Они занимали разные углы и башни, ходили друг к другу в гости, праздновали дни рождения, пели, танцевали, ссорились и воевали. Петя сидел и смотрел, как я играю. Смотрел и ничего не предлагал. Он не смел вмешиваться в жизнь моего игрушечного мира, будто это могло мне чем-нибудь повредить. Только иногда тихонечко просил: «Ну, играй вслух». Куколки и монстры, конечно же, разговаривали между собой, все время разговаривали. Но их голоса звучали внутри меня, а снаружи лишь было видно, как фигурки перемещаются туда-сюда. Поэтому Петя и просил: «Ну, играй вслух». Играть вслух было труднее. Иногда я соглашалась, а иногда нет. А он соглашался всегда. Чтобы случилась гроза или землетрясение, или налет инопланетян, и его город, огромный, прекрасный город, который он строил 3 дня, вдруг начал рушиться. «Так бывает», — говорила я, — «даже на самом деле. Землетрясение может стереть с лица земли не только город, целую страну. Главное, во время землетрясения спасти жителей». Хотя бы не всех, а героев, главных. Потому что главные герои могут построить другой город еще лучше. Или вообще переселиться жить на другую планету. И Петя смотрел, как от устроенных мною толчков или от падения неопознанных летающих объектов рушатся его башни, заборы и гаражи, и соглашался, главное — спасти жителей, и помогал мне их спасать. А потом строил новый город — будто бы на другой планете. Это я настаивала, что на другой. Или Наташка, которая тоже любила землетрясения и катаклизмы. А он строил для меня. А когда мы были в пасти дракона, он спас нас с Наташкой от жабастых, и наше спасение помешало ему совершить подвиг подвигов.